Конечно, в этот вечер я, почти сказать, случайно с вами. Я еду проездом через Германию на Украину, помочь там своим соотечественникам гуманитарной помощью. Это цель моя. Но всегда, от самого начала, от 81 года, когда я вас первый раз посетил, не хочется вас миновать. Конечно, этот раз мне выехать было нелегко, жена не вполне здоровая, у нее высокое давление и кое-что другого. Я говорю жене, может быть, мне не ехать, потому что не знаем, как с тобой здоровьем. А она говорит, что ты будешь сидеть возле меня и ожидать моей смерти. Если умру, говорит, на улицу не выкинут, похоронят. А в небе встретимся. Хорошо? Ну и так я решился ехать. Надеюсь, что вернусь, застану я живой. Конечно, труда есть везде очень много. Я не раз думаю себе и так говорю. Столько в наши дни есть возможности делать добро. Зачем делать зло? Правда? Зачем делать зло? Хочется быть благословением всем, и я имею право на это. Быть благословением каждый день, об этом я утром молюсь, чтобы быть благословением кому-либо. Конечно, сегодня и вам. Мы откроем два текста. Один текст, это записан книга Бытие или первая книга Моисея в 24 главе. Я читаю один стих 63. Бытие или первая книга Моисея, 24 глава, 24 и 63 стих. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды. Поскольку сегодня эта программа, которую сделали молодые, имела свое мотто, то я этот текст прочитаю. Он записан в послании апостола Павла филиппийцам. Я этот стих прочитаю и потом буду проповедовать. Эти слова написаны так. Это будет из 5 главы 1 Фессалоникийцам и 25 стих. Братья, молитесь о нас. Молитесь о нас. О молитве. Это главный смысл этой маленькой программы, которую братья, сестры молодые составили и произвели в этот предвечерний час. Мы прочитали этот текст, или я прочитал, вы слышали об Исааке, который под вечер вышел в поле. В русском переводе написано «поразмыслить». Я посмотрел, в немецком переводе написано «помолиться». В украинском так само «помолиться». У некоторых, вот здесь как в русском, «поразмыслить». И я хочу, братья и сестры, и особенно молодые детки, которые понимаете меня, понимаете русский язык, я буду стараться говорить, как по-немецки говорится, deutlich und klar, чтобы вы поняли. Я немецкий язык хорошо понимаю, как я уже говорил, wenn man spricht, aber wenn man schwätzt, ich verstehe gar nicht. Но я слышу, вы говорите, поэтому я понимаю вас. Их выстоит алас. Но проповедовать немножко тяжело для меня. Дело не в том, что я не хочу. Я проповедовал по-немецки. И вынужден был проповедовать в одно время у Америки, то есть в Канаде. После восстания в Будапеште в 1956 году Канада забрала много беженцев из Венгрии. И много поселилось в нас. И мне пришлось работать некоторое время между мадьярами. И в этой группе один, Стефан его звать, он имел деда, он был немец. И он от него научился немецкому языку. И они начали ходить на наше собрание. И я проповедовал по-украински, они садились так в углу группой. И потом сам себя переводил на немецкий язык, и он им переводил на мадьярский. И так мы вели собрание. А молились уже кому как легче, а Бог всех понимал. Слава Богу. И поэтому я был вынужден проповедовать по-немецки. Но сегодня, конечно, такой большой нужды нет. Но если бы нужда заставила, я бы проповедовал по-немецки. Может быть, не так, как ваши проповедники, но приблизительно. Слава Богу за все. Видите, дело в том, что не то, что я умнее, разумнее или способнее других, но я говорю, я люблю все языки, и они мне легко даются. Знаете, всякая работа легко делается, когда ты ее любишь. Правда? Трудно делать работу, которую ты не любишь. Знаете? Конечно, мы христиане, мы верующие, мы не придерживаемся того лозунга, который был, когда я был там, когда я учился и жил в Советском Союзе 17 лет. Правда, 15 лет. Два года уже под немцами. У нас был лозунг «Не умеешь – научим, не хочешь – заставим». Вы понимаете это? Да. Такой лозунг был. Это главное. «Не умеешь – научим, не хочешь – заставим». Когда началась эмиграция, эта новая, на Америку, в 1988 году, к нам приехали из Москвы 4 проповедника, но они агенты советские. И они убеждали нас, чтобы не поддерживать эту эмиграцию. И вы знаете, между ними один был, как вы еще помните это слово, сексот. Вы понимаете, не? Да, если я понимаю, то вы. И когда я произнес это изречение, то он вынул блокнот и записал. Я думаю, запиши. И я говорю потом, меня читать научили коммунисты, но Христос научил, что читать. Слава Ему. Я научился говорить при коммунистах, но Христос научил, что говорить. Аминь, братья. В это время, или в эти трудные времена, но Христос учил нас, слава Ему. И вот, дорогие, кажется, этот текст, который я прочитал в начале про Исаака, совсем не подходит к этому времени, к этой теме нашего собрания. Но я, когда кончу, тогда вы поймете, что подойдет. Он подходит. Вот передо мной здесь сидят детки, здесь молодые, сзади меня старики, передо мной много средних лет. И как бы мы ни думали, но все равно человеческая жизнь делится на 3 части. Есть утро, есть полдень, есть вечер. Правда? И вот вы, маленькие, вы молодые, вы утром живете. Утром. Ваш возраст, ваши годы утренние. Некоторые или многие здесь живут в полдень, а мы вот с братьями, которые за мной, под вечер. Правда, братья? А мы уже живем под вечер. Уже солнце при закате. Знаете? И, конечно, хорошо тут рада вечера прожить с Господом. Я хочу обратить некоторые внимание, а вы себе запишите это в сердце. И моя тема наедине с собой. Наедине с собой. Вы знаете, братья и сестры, часто меня проповедники спрашивают, а где ты берешь проповеди? Знаете, как хорошо перед тем, как проповедовать, побывать наедине с собой. Слово Боже говорит, светильник Господень, дух человека, внутренний человек. И хорошо с ним побеседовать наедине. Правда, нет? Когда-то, несколько лет назад, я пел в той Альтекирхе, старую, песню «В саду, Господь, я встретился с тобою. Был вечер, солнце спряталось за лес. Рыдала грудь, томимая тоскою, блестели звезды в глубине небес. Тебе, Господь, я скорбь свою поведал, нужду, печаль и горе рассказал. Все, что имел, тебе я исповедал, а ты меня услышал и понял». Слава Ему! «Ты, как Отец, в любви ко мне склонился, а я, как раб, к стопам твоим припал. И долго плакал, плакал и молился, царила ночь, мир сном глубоким спал. И за горы луна уже сияла, свой бледный свет бросала меж ветвей. Я был один, легко на сердце стало, зажгла заря во тьме души моей. Когда же вновь пригнет меня сомнение, и я устану в жизни суетной, дай мне, Господь, найти успокоение, и дай в саду вновь встретиться с тобой». Аминь. Слава Иисусу! Итак, наша тема — наедине с собой. Видать, что Исаак любил бывать наедине с собой. Вышел в поле, молиться ли, как говорит другой иной перевод, или поразмыслить, но все-таки побывать наедине с собой и, конечно, и с Господом. Аллилуйя! Слава Ему! Люди наших дней, особенно молодое поколение, которые еще утром начинают жить, но мы замечаем и вообще и дальше, когда посмотришь, они изгнали Бога из разговоров, изгнали Бога из своих занятий, а теперь стараются изгнать Бога из помыслов. И Слово Божье говорит нам, так как они не заботились иметь Бога в разуме, то Бог предал их превратному уму делать непотребство. Это мы видим на каждом шагу. Иногда я говорю, бываю, завести автомобиль там на проверку или что-либо, и когда услышишь, как радио ревет, люди работают, я думаю, как их нервы выдерживают это все. Извините, идет в уборную и берет радио с собой. Вы знаете, люди боятся быть наедине с собой. Но верующие люди, особенно проповедники, и любят, и им нужно бывать часто наедине с собой и с Господом. Аллилуйя! Это очень важно, братья и сестры. Очень важно. И как мы видим, Исаак любил это. Во время создания человека Бог вложил внутрь человека тихий и нежный голос. Он там есть. Правда? Тихий и нежный голос. Кто его называет совестью или внутренний человек? Да, он там есть. И он скажет всегда тебе правильно. Только разреши ему, побывай наедине. Прав ли ты? Виновен ли ты? Он скажет точно, как есть, и его не подкупишь. Ни за что не подкупишь. Я вам когда-то упоминал в одной проповеди, я думаю, упоминал. У нас была семья в Баффало, в Америке, на границе от нас, в Америке. И эта семья была, были они жертвы Чернобыльской этой катастрофы. И Америка приняла их на лечение. Я их часто посещал. И с братом, этим хозяином этой семьи, он не был жертвы этого, но он служитель из Белоруссии. Мы часто ездили по Америке, я просил его, если далеко ехать, чтобы он помог мне в езде. Мне тяжело ехать 8, 9 или 10 часов за рулем. И он ездил. Он мне много чего рассказывал о жизни своей в Советском Союзе, о служении, о тюрьме и так далее, и так дальше. И вот говорит, когда он был в лагере заключенных, и там был, конечно, КГБист, но начальник лагеря. И говорит, он знал, что я верующий. Но он так ко мне был снисходителен. Обращался ко мне, говорит, по-человечески. Это очень редко там бывало. Но обращался. И однажды, когда мы были так только вдвоем, и я его назвал имя, отчество, знал, и говорю, что, смотря на вас, я думаю, вам не тяжело обратиться к Господу и быть верующим человеком. А он говорит, Володя, для меня покаяния нет. Для меня нет милости. Для меня покаяния нет. А брат говорит ему, как же нет, для каждого покаяние есть. Для каждого есть милость Божья и так дальше. Он говорит, но ты не знаешь моей жизни. Если бы ты знал, говорит, сколько людей я расстрелял у моей жизни, то ты бы это не говорил мне. Ну, говорит, за что же вы стреляли? Кого вы стреляли? Ну, таких, как ты. Таких, как ты, говорит. И начинает рассказывать. А особенно говорит, когда привозили целыми семьями. Целыми семьями привозили. Сколько бывало там? 30, 40, 60. И говорит, моя смена была ночная и расстреливал. И наихуже было, когда отцы, матери, жены, мужья и дети прощались, обнимались, потом я их расстреливал. И говорит, сегодня, когда я кушаю суп, я вижу в супе их лица. Когда я пью чай, я вижу их лица в чае. Да, дорогие, там есть внутренний человек, есть голос внутри, и он скажет. Правда? И он скажет. И поэтому, дорогие, приятно верующему человеку, кроме того, что мы молимся в собрании с женой, с мужем и с детьми, побывать наедине с Господом. То, что мы читали здесь, сделал Исаак. Вышел в поле побывать наедине с собой и наедине с Господом. И все ему рассказать, как в этой песне, что я цитировал. И он меня услышит и поймет. Слава ему! Слава ему! Да, дорогие? Бог создал нас и вложил внутрь нас нежный голос. Очень нежный. И сегодня я говорю человечеству, когда смотрим иногда, может, дети или внуки наши в общем масштабе стараются заглушать этот голос чем-то. Или этот рак музыкой, некоторые алкоголем, или наркотиками, или еще чем-либо. Стараются заглушить этот голос. Я однажды читал, когда умирал безбожник. И он, когда умирал, то говорит, включите радио. Ему включили радио, он говорит громче, повернули громче, он говорит еще громче, и радио ревет на всю хату, на весь дом, а он говорит еще громче, дальше уже нельзя. Этот голос, знаете, возбуждается, осуждает его, говорит ему, и он хочет его заглушить, но его не заглушишь. Он там есть, ушами не слышишь, но он говорит громко. Бог его вложил там. И блажен тот, кто пораньше слушает этого голоса. Деточки, я говорю, которые меня понимаете, если что не поняли, спросите дома папы и мамы, или бабушки и дедушки. Бог вложил и в ваше маленькое сердце этот голос. как мы слышали про Давида этого. Он слышал, что Бог отвечает на молитвы. И пошел наедине молиться и просить у Бога дождя. Детской верой. Просто по-детски. И Бог его услышал и понял. И дал ему ответ на это. Слава Богу за это. Слава ему. Да, дорогие? Жизнь наша делится на трое. Мне кажется, как вчера. Вот братья-свидетели, как бы вчера мы были такими, как вы. Правда, братья? И вот эти годы 70, кому 80 или 60 там с лишним, прошли, как кажется, молния. Сегодня уже мы при закате солнца. Но, дорогие, и в то время, когда маленькие или в средних летах, в полдень и вечером, солнце то самое, голос внутри тот самый, и блаженны мы, когда повинуемся этому голосу. Слава Господу! Слава Ему! Вначале человек имел в саду общение с Богом. Бог ходил в прохладе дня, это была безгрешность. После уже грехопадения мы читаем, Енох ходил с Богом, седьмой от Адама. Ходил с Богом. В русском переводе пред Богом, но я проверял другие переводы в оригинале с Богом. Енох ходил с Богом. Ной ходил с Богом. Авраам ходил с Богом. Иоанн был на пустынном Патмосе, остров Патмосе, наедине с Богом. Как хорошо бывать наедине с Богом. Как приятно. Вы знаете, есть вещи, которые мы не можем сказать жене, не можем сказать мужу, отцу и матери. Но наедине Богу можно все сказать, и Он услышит и поймет, что ты хочешь. Слава Ему. Такого Господа, Отца Небесного мы имеем. Мы можем говорить к Богу везде и всегда. Дорогие, но Бог может говорить к нам только тогда, когда мы способны слушать. Понимаете? И, конечно, когда мы в суете, в занятии, делами, а иногда, может быть, и не очень приятными, если Бог и будет говорить, мы не поймем. Надо успокоиться. Есть один стих у Библии. В русском иначе немножко написано, но в английском «Be still and know that I am God». Успокойтесь и познайте, что я Бог. Так написано. В русском немножко иначе, я проверял. Но это смысл. Успокойтесь и познайте, что я Бог. Его голос внутри нас очень нежный и тихий. И в суете его не услышишь. Наедине, когда настроишь приемник сердца на ту волну, на которой говорит Бог, услышишь. Слава Господу. И Он поймет тебя и дать ответ. Братья, молитесь за нас. Апостол Павел пишет эти слова. Он молился, конечно, сам. Церковь молилась, его и других просил. Молиться о них. Апостолы были в опасности, когда проповедовали Слово Божие. Церковь прилежно молила за них. Когда я бывал в Южной Америке на миссионерской ниве, я знаю, что сестры даже с Торонто приезжали к моей жене, постили и молились, и мне было хорошо. И Бог давал мне слово, я служил там, проповедовал, служил также благотворительным делом, и Бог давал плоды труда. Слава Ему за это. Слава Ему. Итак, дорогие, сегодняшнее наше мото или тема «Молитесь о нас». Конечно, Бог дал нам это оружие. Бог дал нам эту привилегию. Бог дал нам способность в этом. И мы не видим и не понимаем, как это действует. Но все, что делается на земле во благо не только верующим людям, но правительствам и другим, бывает по молитвам кого-то, кто-то молится. Молитва такая сила, которой никто не превозможет. Слава Господу! И эта сила, и эта привилегия дарована народу Божию. Быть наедине с Богом. Мы знаем этот текст. Я прочитал только один стих, но мы знаем, о чем там дело идет. Исаак ожидал чего-то. Он ожидал невесты. Знаете, конечно, он еще не был годами под вечер, но написано, под вечер он вышел. Под вечер. У нас, как я упомянул, уже вот между нами, братья, я в том числе, мы живем под вечер, солнце к закату. Исаак вышел под вечер, по годам еще нет. Но он вышел поразмыслить, помолиться, побыть наедине с Богом. И то, что он ожидал невесты. И в это время его ожидание исполнилось, пришло в исполнение. Невеста прибыла. Его желание, его ожидание исполнилось. В русском написано «а те, которые надеются». Но я проверял в английском и в немецком написано «те, которые ожидают на Господа». Правда? «Харен» по-немецки. «Харен». Два «р». Я «харен». У немецком и в английском «those that are waiting on God» по-английски. «Те, которые ожидают на Господа». Они написано «поднимут крылья, как орлы». Правда? Ожидают на Господа. Потому что Божий ответ не всегда да или нет. Мы бы хотели, чтобы он всегда был да. Бывает, что так. Иногда Бог отвечает да, иногда отвечает нет, а иногда отвечает подожди. Правда? Много дел, о которых я молился, вы молились, и Бог не ответил сразу. И потом... Когда мы немножко возросли в Господе, возросли в благодати и начали понимать сущность дела лучше, то после мы сказали, слава тебе, Господи, что ты мне не дал, точно то допросил. Правда? Было в моей жизни такое, и в вашей жизни, может, тоже было. Потому что Бог видел, как мы видим, когда наши дети, а теперь внуки, кое-что просят, они сами не понимают, для чего и почему. И мы им не можем то дать. Как я читал однажды, безбожник очень злословил Бога. И говорит, я вам докажу, что Бога нет. Я докажу вам, что Бога нет. Если Он есть, то пусть Он за 5 минут меня убьет. И смотрит на часы. Такую дерзость сказал. Но прошло 5 минут и 10 минут, а он стоит. И Бог его не убил. И верующий человек подходит к нему и говорит, вы человек женатый, женатый. Вы имеете сына? Имею. Ну, если бы ваш сын подошел к тебе, говорит, и сказал, папа, возьми нож и перережь мне горло. Ты бы сделал это? Ну, конечно, нет. А почему? Ну, я бы не обратил внимания на его глупость. И Бог не, не обращает внимания на твою глупость. Правда? Не отвечай. Не обращай внимания. Поэтому, дорогие, не всегда Бог скажет да или нет, а иногда говорит, подожди. И хорошо ожидать. Написано, те, которые ожидают на Господа. Слава Ему. Слава Ему. Итак, дорогие детки, сегодня ваша программа и учесть вас. Может, частично и Дмитрия, пусть вас Бог благословит за это. Но пришло много и старших людей. Но здесь, в том тексте, который мы прочитали, есть место для всех нас. И для тех, которые живут утром, которые живут в полдень, и которые живут под вечер. В том числе я, под вечер. Знаете, почаще бывать наедине с Богом. Как можно чаще. Я говорю, мы бываем в собраниях, мы молимся семейно, но кроме этого, уйти, закрыть комнату, преклониться и все высказать Господу. То, что никому нельзя высказать. Многие люди скритикуют, не поймут, но Бог поймет, выслушает нас и даст нам ответ. Слава Ему за это. Аллилуйя. Слава Ему за это. Я? Каждый человек есть приватная или частная агенция. Каждый из нас. Каждый из нас. Вы знаете, что вот нас есть менониты, и они живут коммунально. И живут уже порядочно много лет. Я был на этой коммуне, посещал, там была нужда или просьба какая-то. Но у первой апостольской церкви была святая коммуна. И коммунальная жизнь. Это коммуна, слово латинское, это не есть плохое слово. Это общее. Коммунально это общее. Знаете? Но и даже и святая коммуна там не подержалась долго. Потому что как бы близко я ни был с братом, например, по плоти или духовно, очень близко. Но все равно я мою свое тело, а он свое. Я брою свое лицо, а он свое. Правда? Так, наши, так видно, приватная или частная собственность самое лучшее. И, конечно, Бог так учредил. Каждый из нас есть индивидуальная личность. Есть индивидуальная агенция. И, как я уже цитировал, Енох ходил с Богом. Братья и сестры, сегодня, слышали мы, очень тяжело жить. Последние дни. Дети непослушны. Молодежь развратная. Много чего. Но давайте немножко посмотрим назад. В жизнь допотопную. Вот сегодня, хоть я вчера приехал, я приехал в город Бремен. И я нашел, или могу найти, если не ошибиться, может, пару тысяч или больше людей, с которыми я могу преклонить колени и прославить Господа. Это правда, не? Но если бы Енох ходил от севера до запада, от востока до запада, от севера до юга, он не нашел бы ни одного человека, с которым мог бы поделить желание сердца своего и преклонить колени. Но этот человек ходил с Богом. И много лет ходил. Что-то около 300 лет. Ходил и не устал, не уморился. Я говорю, если сведем это, не так было, дорогие. Как всегда. Сегодня я говорю, вы поедете к нам. Я приехал к вам, имеем общение. Когда брат Эдвин первый раз ехал в Канаду, в Америку, приехал ко мне. А здесь у вас такой порядок, надо идти в полицию. Ну, тогда, не знаю, как теперь. Он ходил в полицию там с документами что-то. И сказал, что еду в Канаду, в Америку. И они говорят, куда приедешь, расскажешь нам. И он приехал и посетил их. И они говорят, ну, у тебя было много денег, что ты мог ехать там. Там же надо в готелях спать, в ресторанах кушать. Он говорит, нигде в готелях не спал и в ресторанах не кушал. А где? У меня там братья и сестры везде, где мы не были во Христе. И самое лучшее они давали нам. Самую лучшую постель и самое лучшее кушание. Ну, говорит, когда в следующий раз будешь ехать, возьми и нас с собой. Они так сказали. Правда? И я говорю поэтому, братья, сестры, верующие люди имеют, мы говорим по-английски, advantage, или преимущество уже на земле. Слава Богу. Правда? Уже на земле верующие люди имеют преимущество. Да? Если бы я ехал к своему брату или сестре по крови, кровному брату, но не верующему, я бы не имел того общения, что имею с вами. Я уже это пробовал. 35 или 36 лет не виделся с братом родным, когда мы увиделись, 15 минут вместе побыли, и у нас нечего говорить. То, что мы и мой отец говорим, ему это неинтересно. То, что он говорит, нам неинтересно. И мы 35 или 36 лет не виделись, и у нас нечего говорить. Правда? А вот я говорю, уже 17 или 18 раз у вас, первый раз был, и вы украли мое сердце, и я снова еду, еду, ищу это сердце, и никак не могу найти. Правда я говорю? Слава Богу! Дай Бог, чтобы был не последний раз, правда, брат? Я был недавно в одном городе, то на западе Америки, то есть на востоке Америки, там недалеко от Бостона. И первый раз это диакон церкви, он пригласил нас на обед, меня и еще одного брата. Мы там были посещение. Пригласил, и хозяйка сделала очень хороший обед. Мы поблагодарили, и когда уходили, я говорю, брат, чтобы это было первый раз. Поняли? Он говорит, я понимаю. Чтобы это было первый раз, значит, не последний. Хорошо? Слава. Да, дорогие, верующие люди имеют преимущество и уже на земле. Я сказал за Еноха, ходил с Богом человек, помимо того, что не было никого, с кем он мог бы идти нога в ногу. Не было. У нас есть. Ной ходил с Богом. Помимо того, что написано, всякая плоть извратила путь свой. По латыни это слово называется перверсия. Если вы услышите это слово перверсия, по-английски perversion, это означает извращение. И мы видим извращение плоти, извращение всего, страшное извращение. Извращение во всех отношениях. Мы сегодня заехали здесь вот на склад. Там человек подошел, и я смотрю и не знаю, что он есть, что оно. Он не он, не она, какое-то оно. Я могу сказать, не он, не она. Я посмотрю, пострижена, коса сзади. Серьги уже есть. И выйдет, наверное, мужчина. Не знаю, что оно. Оно. Такое извращение. Это не смех. Мы живем в эти времена. И при Ное написано, всякая плоть извратила путь свой. Но этот человек ходил с Богом. Аллилуйя. Когда я на это смотрю, братья, вы знаете, что-то возбуждает меня. Да, стоит ходить с Богом. Авраам ходил с Богом. Даже в той стране, где он был, эта страна была идолопоклонная. Люди были идолопоклонные. И Бог выбрал оттуда Авраама, сказал, иди с этой земли, пойдешь в страну, которую я укажу. И он повиновался Богу и пошел, не зная, куда идет. А мы знаем, куда идем. Правда? Мы знаем. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу! Я сказал, человек есть частная собственность, агенция. И каждый должен найти путь этот, ходить или хождение наедине с Богом. И знать его руководство. Часто бывает, братья, меня часто не понимали братья, я, может, их не понимал. Потому что иногда бывает, Бог требует от меня то, что не требует от вас. Бывает, что Бог от тебя требует, что Он не требует от меня. Это бывает в жизни, не забудьте. Часто на этом люди очень ошибаются, но это есть. Когда Иисус сказал Петру, возьми удочку и пойди закинь, и там, то вы знаете это. То это Он не сказал Иоанну, Андрею или другому, но Петру. Ты иди это делай. Бывает такое, ты делай это. Ты сделай. И поэтому мы есть частная агенция, каждый. Поэтому каждый должен научиться ходить наедине с Богом. Наедине. Слово Божье, Дух Святой, но внутреннем человеке скажет тебе, что правильно, что нет. Слава Господу за это. Я под вечер. Кому-то под вечер. Мы приехали сюда посмотреть, что там есть, что можем взять. Сколько одежды? Пришли сюда вниз. И я говорю, что брат Корт проверит там все. Говорит, уже его нет. Последний раз я их ужинал. Перед последним, кажется, ночевал там. Брат, который здесь делал, говорят, его нет. Он уже ушел за свои награды Господу. А мы еще здесь. Не знаем, как долго, но блаженны мы, когда ходим с Господом наедине. Наедине. Не всегда мы в таком общении. Хорошо быть в таком общении, но не всегда. Куда не пойдешь, наедине. Несколько лет назад было большое собрание на Западе, в Калифорнии, в Сан-Франциско. Я там был. Там выступали известные американские проповедники. И один проповедник главный, который там говорил, эта конференция была в связи с воскресной школой и с учителями воскресной школы. И он, старший то проповедник, который преподавал главную лекцию, он говорит, однажды я зашел в магазин, смотрел там кое-что и увидел, тогда еще кассет так не было распространено, как сегодня. Были диски, как мы называем их. Пластинки, не? Диски были. И я посмотрел так на несколько дисков, конечно, христианские диски. И там на одном диске или пластинке на одной написано: «Эта пластинка специально для вас. Если у вас в доме хора нет, она заменит. Если солиста нет, она заменит. Если проповедника нет, она заменит». И я, говорит, взял и купил эту пластинку. Пришел домой, пустил, проверил, выслушал. Очень хорошая пластинка. Там есть и хор, есть соло, дуэты. Есть проповедь, все есть. Я выслушал все. Но, знаете, меня там нет. И вот, когда я это все выслушал, слава Богу, все хорошо. Но кончил слушать, отошел и говорю, назвал себя по имени, там Джан или Николай, или как, говорю, а теперь иди и пой сам свое соло. Пой сам свое соло. Я бываю так часто, знаете, в домах, очень часто, особенно молодые люди, когда женятся сегодня, то их фотографируют, а особенно в Америке, у вас тут меньше, но в Америке, то они имеют такие фотографии, не знаю, видели вы или нет, сфотографированные они сфотографированы, стоят и смотрят, как их высочитывают. Такие фотографии. Мы как же здесь не было, так и не? Но не было. Такие фотографии. И они, знаете, хотят похвалиться, показывают мне. Я смотрю на эти фотографии, смотрю. И говорю, все хорошо, но я нашел один недостаток. Они так удивляются. Какой недостаток? Говорю, меня там нет. Знаете, меня нет. Царство Божие очень чудное место. Рай – прекрасное место. Жизнь вечная, по-немецки говорят «вундербар», «maravilloso» по-испански. Все это прекрасно. Но на одном условии, если я там буду. Правда? Братья и сестры, если я там буду. Я говорю, вот все, каждый, если я там буду, я там буду. Мы там будем. А если нет, то это очень плохой вопрос. Поэтому под вечер Исаак вышел в поле побывать наедине с Богом. И его желание исполнилось. Его ожидание совершилось. Он ожидал невесты. И это исполнилось. Мы ожидаем Христа. Мы, невеста, ожидаем Христа. И когда Он явится, мы готовы, скажем, мы давно Тебя уже ожидаем. Амин. А Он скажет, войдите в радость Господина моего. Аллилуйя. Слава Господу. Поэтому, детки, молодые, научитесь с ранних лет, когда ваше еще утро, как мы поем, в утро юности прекрасное. Вы имеете юность прекрасная, чудная юность. Слава Господу, юность чудная. И вы юные и молодые. Говорит Иоанн, вы сильные. Конечно, когда вы в Господе, когда вы с Господом, вы есть сильные. Если Господь с вами, и вы с Ним, хорошо. Поэтому от самого детства старайтесь ходить. Помимо того, в школе, чем кто занимается, это их дело. Вы старайтесь быть наедине верны Господу. И Господь, видя верность вашу, Он вознаградит и благословит вас, и употребит вас. Я молюсь, Господи, употреби мои способности и мои неспособности. Он все может употребить, взять, освятить это и употребить Ему на славу и кому-то благословением. Хвала Богу. Знаете, я еду в Торонто, сижу, ожидаю полета. Так сижу. Еще нет даже те, которые принимают или объявляют там. Я раньше там был, пару часов. Потому что мне час езды туда, до аэропорта. Я сижу так, ожидаю, когда объявят уже, самолет уже подошел грузиться. Подошла одна женщина. И та девка, которая там проверяет документы, уже она подошла. И я слышал, она говорит с кем-то через ваки-таки. Я не знаю, как назвать, знаете, ваки-таки. Такой аппарат. Я, ваки-таки говорит. Она говорит, здесь, ну по-английски, здесь lady, женщина есть, которая говорит только по-русски. И она летит в Петроград через Амстердам, как и я. Когда я это услышал, я подошел и говорю к ней по-английски, говорю, что я могу помочь это, если что нужно. А, они возрадовались. Я говорю на этом языке. Ну, я спросил кое-что. Она тоже возрадовалась, что есть кто-то. И там, что нужно было в обе стороны, я перевел. Мы там посидели, побеседовали. И даже места наши были только через три ряда. Она ближе, я дальше. И вы знаете, когда уже мы поднялись на высоту, когда сняли это, анклачен, или как вы говорите? Аншальтен? Я. Сняли это. Я подошел к ней. Мы начали беседу. Начали говорить, начали беседовать. Я начал свидетельствовать. К сожалению, конечно, я не знал ни имени, или адреса, или телефона никого в Петрограде, с верующих. Но сказал есть, кто мы есть, и так дальше. Найдите этих людей. Постарайтесь. Эта душа чего-то ищет, но не знает. Что-то ищет. И мне как раз пришлось кое-что посеять этой душе. Пусть она возрастет, Богу во славу, ей во благо. Я когда-то говорил вам, несколько лет назад, когда как раз это была перестройка в Советском Союзе, еще был Горбачев и Ельцин на Россию, а Горбачев на весь Советский Союз. И американский народ в один день имел привилегию через телевизор и радио лично с этими лидерами в Советском Союзе иметь беседу. Лично, кто желал. Я включил «Голос Америки» и слушаю это. Конечно, на английском языке, в радио. И задают люди из Америки вопросы им, а они отвечают. Горбачев и Ельцин. И одни украинские люди из Чикаго задали им один вопрос Горбачеву и Ельцину. Какое ваше отношение к Богу? Горбачев сказал два слова. Я атеист. И все. Этот вопрос задан Ельцину. Какое отношение ваше к Богу? Он говорит так. Я часто бываю в церкви. И когда читается Слово Божье, идет богослужение, происходит какая-то внутренняя проверка. Амин. Да? Да. Когда читается Слово Божие, оно всех нас проверяет. А внутренний наш человек реагирует на это. Правда? Реагирует. И он так сказал. Я часто бываю. Когда Слово Божие читается, происходит внутренняя проверка. Меня называют суеверным. Mit Aberglauben. Суеверным, ну пусть называют. Но какой он не есть, но на это время Бог допустит для того, чтобы еще Евангелие там проповедовал, за что слава Богу. Амин. Если, говорю, такой человек, и признался, тем более мы верующие, мы знаем, что значит слушаться, повиноваться того голоса, который Бог дал. Сегодня, я говорю, особенно молодое поколение, посмотрите, как они стараются заглушить этот голос. Они боятся быть наедине. Я говорю, куда бы ни шел, берет с собой радио, идет на улице, и там есть наушники, и там слушает. Он боится быть наедине. Но я знаю, мне так хорошо, как мы співаем по-украински, о, як любое мені бути з ним наедині, розказати все йому наедині. Такой припев у одной песни по-украински. Очень любо, очень приятно побывать наедине с Господом. Все ему рассказать, а он выслушает и поймет, и даст ответ. Слава ему. Благодарю вас за внимание. Дорогие, мы пойдем на молитву теперь на колени. И здесь есть поданы несколько просьб. Мы их принесем в нашей молитве пред Господом. Не дано, чтобы я их прочитал. Одна написана на русском языке, две на немецком. Дорогая церковь, помолитесь, пожалуйста, за моего мужа Якова Кинаста. Завтра ему предстоит операция на сердце. Liebe Gemeinde Gottes, bitte beten Sie für mich, ich habe eine Not. Gott weiß. Euer Bruder. Wir, Peter und Elisabeth, bitte zu danken, dass unser Sohn glücklich ist, angekommen von Russland. Поняли? Эти нужды мы принесем пред Господа. Также мы имеем свои нужды. И я буду молить, то есть просить вас, дорогие, чтобы молились и за нашу поездку, чтобы Бог сохранил. Вы знаете, опасности везде бывают. Но Божья рука сильно сохранит нас. Правда? Чтобы мы могли послужить там благословением, а Богу на славу. Насколько известно, завтра, наверное, буду в Тоштет, в пятницу еще буду в Клопенбург, и в воскресенье утром в той старой церкви. Так кажется. А дальше я не знаю. При возврате тоже. Я не буду посещать церкви много, там, на юге и так далее. Пусть не обижаются, потому что я проездом. И поэтому, может быть, буду только здесь, в этой части. Может, еще пару собраний. Но я благодарю, дорогие, вижу за такое хорошее посещение в обыкновенное... Что, сегодня среда или что? Среда. Пусть вас Бог благословит и вознаградит. Мы пойдем на колени, поблагодарим Господа, и также эти нужды, которые прочитаны, принесем Ему. Аминь. Аминь. Молимся.